Глава 45. Ночь прошла без происшествий. Молодой констебль держал одинокую вахту на площадке между квартирами номер 3 и 4. Мисс Силвер оставалась в третьей квартире. Ей приготовили удобную постель на диване в гостиной, но она не легла спать. Как только остальные обитатели квартиры удалились на покой, мисс Силвер отнесла кресло в кухню и просидела там всю ночь, распахнув дверь в прихожую. Иногда она подходила к окну и выглядывала наружу, поднимая раму таким образом, чтобы видеть стену дома. Окно спаленки Айви находилось так близко, что до него можно было дотянуться рукой. Мисс Силвер с удовлетворением отметила, что оно надежно заперто и портьеры задернуты изнутри. Она могла также дотронуться до выступа, который тянулся под окнами вдоль всего дома. Такой выступ был на каждом этаже. Мисс Силвер интересовала, часто ли ходила по нему Айви Лорд, и она намеревалась проследить, чтобы этой ночью ни Айви, ни кто-либо другой им не воспользовался. Как только рассвело, мисс Силвер приняла ванну. Горячее водоснабжение было вполне сносным. Оделась для улицы, подкрепилась хлебом и какао с молоком и направилась в спальню миссис Андервуд. Она сказала, что уходит на несколько часов, и чтобы ее не дожидались к чаю, хотя она надеется вернуться к этому времени. Потом она спустилась вниз, весело пожелала Беллу доброго утра и удалилась по своим делам. Обитатели Вандалер-хауса пробуждались один за другим. Миссис Смоллет, придя помыть лестницы, была потрясена известием о самоубийстве бедной мисс Гарсайт и воспользовалась гостеприимством мисс Крейн. После приема успокоительного в виде чая с бренди, сплетни и жуткие предположения заработали в полную силу. Миссис Смоллет редко приходилось наслаждаться столь непосредственной близостью к трагическим событиям. Она начала мыть лестницу довольно поздно и только дошла до площадки миссис Андервуд, когда туда бегом поднялась мисс Леминг и позвонила в дверь, которую ей открыла мисс Мит. На ней был красный костюм, который она носила каждый день. Мисс Мит ее поцеловала, они вошли в квартиру и закрыли за собой дверь. «Я еще полплощадки не вымыла», когда мисс Леминг вышла снова. «И честное слово, мисс Крейн, я так удивилась, что едва щетку не уронила. Ее едва можно было узнать. На ней был отличный твидовый костюм песочного цвета в оранжевую крапинку и джемпер в тон. Она выглядела моложе, ну, лет на 10», рассказывала миссис Смоллет. Мисс Крейн проявила глубочайший интерес. «Как странно!» «И более того, — продолжала миссис Смоллет, — на ней все было новое, как с иголочки. Чулки, туфли, шляпка, перчатки и даже сумочка. Вы бы не дали ей 35 лет! А я и опомниться не успела, как она помчалась вниз!» Около часу дня мисс Силвер позвонила старшему инспектору Лэму в Скотланд-Ярд. Услышав знакомый голос и неуверенное покашливание, инспектор пришел в ярость. Хотя он питал величайшее уважение к женщинам вообще, но утверждал, что они не знают, когда следует помолчать. Они не только хотят оставить за собой последнее слово, но и вообще все слова на свете. С холодной вежливостью он информировал мисс Силвер, что его терпение на исходе. «Вчера вечером я говорила вам, что у меня нет доказательств», — быстро и деловито отозвалась она. «Теперь они у меня появились, и я бы очень хотела обсудить их с вами. Мой поезд прибывает в половине четвертого, и к 4 я могу быть у вас. Я предпочла бы встретиться в ярде». «Но мисс Силвер», — начал сердито Лэм, — «дело срочное, инспектор. Я не стану злоупотреблять вашим временем. Мы можем увидеться в 4». «Ну, хорошо». Со вздохом ответил он. «Откуда вы звоните?» «Из Танбридж-Уэллса. Курортный городок в графстве Кент в юго-восточной Англии». И мисс Силвер повесила трубку. В начале пятого она уже сидела в кабинете Лэма в своем старомодном пальто из черного сукна с потертым меховым воротником и фетровой шляпе с букетом анютиных глазок с левой стороны. Мисс Силвер выглядела бледной и утомленной. Но упрямая решимость на ее лице заставляла Лэми опасаться самого худшего. Знание женщин подсказывало ему, что она твердо намерена действовать по-своему, и ему, возможно, придется обойтись с ней грубо. Мисс Силвер начала с рассказа о своих беседах с Айви Лорд, миссис Андервуд и Эллой Джексон, после чего поведала о своем визите в Танбридж-Уэллс. К этому времени гнев инспектора как рукой сняло. Он думал о том, какой же успех его ждет, если мисс Силвер окажется права, и ее показания помогут ему арестовать столь знаменитого преступника. Похоже, она действительно что-то нащупала. А с другой стороны, если она ошибается... Ну нет, он не намерен позволить ей делать из него дурака. В данный момент мисс Силвер излагала свой план. Один из тех замысловатых трюков, которые могут придумать только женщины. У Лэма они не вызывали особого энтузиазма. Но в данном случае, хотя вся история могла оказаться мыльным пузырем, он был готов признать, что план имеет некоторые достоинства. «Думаю, лучше всего собрать всех жильцов в квартире номер 8», – продолжала мисс Силвер. «Я уверена и надеюсь доказать, что у убийцы была назначена встреча с мисс Роулин, которая впустила его через окно гостиной, куда он поднялся по пожарной лестнице. Думаю, он попытается бежать тем же способом, ну, когда почувствует, что загнан в угол. Конечно, это совсем не обязательно, но, учитывая характер данной личности, я считаю, что такая попытка весьма вероятно может быть предпринята. Ну, разумеется, окно должно быть открыто. При таком скоплении людей это будет выглядеть вполне естественно. Когда все соберутся, вы произведете обыск в указанном мною месте. Если же вещи, которые я описала, будут найдены там, где, как мне кажется, они должны находиться, вам дадут знать об этом, сообщив заранее условленным знаком. И нужно соблюдать величайшую осторожность, чтобы не вызвать подозрений. Мы имеем дело с необычайно коварным преступником. Лэм хлопнул ладонью по столу. Лежащая перед ним ручка чуть не свалилась на пол. «Похоже, вы уверены, что эти вещи там найдут?» «Абсолютно уверена», – кивнула мисс Силвер.